Друзья, молодежь, у меня будет тема. В течение 50 минут я буду вместе с вами рассуждать. У вас листочки есть, вы можете найти в своих папках. Называется так: «Отношение к церкви». Друзья, у нас будет вступительная часть, 5 главных моментов и заключительная мысль. Я оставил между каждым принципом, так сказать, отношения к церкви, определенное место на листке, где вы можете записывать. Некоторые мысли я буду говорить вам, что именно можно, ну, обязательно записать, но остальное это уже по вашему желанию. Друзья, молодежь, наше отношение к работе, наше отношение к родителям, к государству, к деньгам, к учебе, оно играет немалую роль в нашей жизни. Но вот отношение к церкви. Я выбрал, друзья, эту тему, потому что она меня беспокоит, мне нравится эта тема, тем более мы понимаем, что сегодня здесь собрали члены церкви, и мы не можем требовать в полном смысле слова правильного отношения к церкви от нечленов церкви. Что касается вас, братья и сестры, молодежь, то ваше отношение к церкви как членов церкви должно быть на высшем уровне. И, конечно, эта тема, как и все темы, они очень большие, тем не менее, мы с вами хоть немножко сегодня рассмотрим 5 главных принципов отношения к Церкви Христовой. Итак, вступительная часть. Что такое церковь? Церковь есть единство в Духе Святом тех людей, которые от Бога родились и которые были крещены, по-другому погружены, соединены, помещены Духом Святым в один живой организм тела Христова. Это есть церковь. Греческое слово «экклезия», то есть собрание верующих людей. Экклезия, собрание, это есть церковь. Собрание призванных людей. Вообще, братья и сестры, молодежь, различаются 3 вида церквей. Это церковь вселенская, церковь поместная и церковь домашняя. Мы сегодня с вами будем в основном говорить о поместной церкви, хотя поместная церковь, она и есть вселенская церковь. Друзья, вселенская церковь объединяет в себя тысячи и миллионы поместных церквей, а поместные церкви в себя объединяют некоторые домашние церкви. Но тем не менее мы больше будем делать ударение на поместную церковь. Друзья, вы знаете, существует много различных грехов. Есть грехи маленькие, есть грехи большие. Есть грехи, за которые в церкви наказывают, есть грехи, за которые в церкви не наказывают. Одним из грехов, которым грешат верующие люди, это пренебрежение к Церкви Христовой. Грех пренебрежения к церкви, по отношению к церкви. Друзья, и наше рассуждение, мы будем подробно рассуждать о том, каким наше должно быть правильным отношением к Церкви Христовой. Грех пренебрежения. Вообще, молодежь, скажу, что вот в Библии есть некоторые тексты уникальные. Насколько Бог сильно возвысил свой народ. Друзья, нам иногда тяжело представить, насколько Бог уважает свою церковь. Ну, о любви мы говорим, друзья, как Он любит свою церковь. Насколько ценна в глазах Христа именно церковь Христова. Молодежь, это вы и я, члены церкви Христовой. В Ветхом Завете есть удивительный стих. Может быть, вы его никогда не замечали, о том, как Бог возвысил свой народ израильский. Книга Второзакония 32:8. Вы можете записать ссылку, друзья, это цитата из песни Моисея. Я цитирую, что Бог поставил пределы народов земли по числу сынов Израилевых. Вы представляете, друзья, границы государств на уровне мировом, они как бы сориентированы на народ Божий. Еще раз процитирую. Бог поставил, да, это Второзаконие 32:8. Бог поставил пределы народов. На каком основании? Ориентируясь на кого? На народ Божий. Друзья, вы представляете, все, что происходит в мире, все крутится вокруг Церкви Христова, вокруг народа Божьего. В Ветхом Завете вокруг израильского народа, в период Нового Завета вокруг Церкви. Молодежь, гонения, землетрясения, благословения, дожди, все, что происходит в этом мире, оно все сосредоточено или ориентировано на Церковь Христову. Бог через все обстоятельства формирует свою церковь живую. Вы представляете, друзья, вот война в Израиле, выборы в Америке и другие вопросы, вот катаклизмы по местам. Все, что происходит в мире, оно все вокруг, крутится вокруг Церкви Христовой. Друзья, ну как это работает? Землетрясение. Люди начали искать Бога, люди начали каяться. Церковь Христова умножается. И через многие-многие вещи. Поэтому мы с вами должны Церковь Христову очень сильно ценить. Дорогие друзья, молодежь, первая мысль на которые хотел бы обратить внимание, что в себя включает отношение к церкви, это отношение непосредственно к главе Церкви Христовой. Это Иисус Христос. Колоссянам 1 глава, 18 стих. Он есть глава церкви. Кто глава церкви? Иисус Христос. Он есть глава Вселенской Церкви. Поместная церковь также находится непосредственно под руководством единого главы церкви Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, молодежь, кто руководит вашей церковью, вашей поместной? Да, пресвитер церкви, есть ответственный служитель, но в первую очередь мы даем приоритет Иисусу Христу. Нашей поместной церкви руководит Христос. Тогда, когда церковь теряет своего главного руководителя, она перестает называться церковью. Мы с вами будем рассматривать некоторые примеры. Итак, друзья, книга Евангелия от Матфея, 16 глава. Христос говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Давайте мы с вами разберем первую фразу. «Я создам церковь мою». Кто создал церковь? Христос. Братья и сестры, не пресвитер создал церковь, не руководитель какого-либо союза. Христос создал церковь. Второе слово – это глагол будущего времени. «Я создам». Вот некоторые говорят, а когда начала существовать церковь? С какого времени? По крайней мере, до того момента, когда Христос сказал эти слова, церкви еще не было. Иначе не нужно было говорить «я создам в будущем времени». И мы понимаем, что церковь, она была организована в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы. «Я создам церковь». Следующее слово. «Не организацию, не клуб веселых и морально воспитанных людей. Я создам церковь». И следующее – «церковь мою». Молодежь, о чем говорит слово «мою»? Это говорит о том, что есть другая церковь, у которой не является главой Христос. Иначе не нужно было говорить «я создам церковь мою». Если Христос говорит именно «мою церковь», он подразумевает, что есть какая-то другая церковь, которая не его. Это лжецерковь, в которой не является руководителем Христос. Он не является главой. В этой лжецеркви свои лжеучителя, лжепастыри. Друзья, и я скажу, что в последнее время круг этой лжецеркви или сила лжецеркви, она очень велика. Об этом мы с вами чуть-чуть сейчас поговорим. Это церковь Антихриста, я бы так сказал. То есть лжецерковь. Вы знаете, друзья, дьявол всегда имитировал Бога. Триединство Бога, Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Триединство или единство сатанинской троицы. Зверь, лжепророк и антихрист. И, друзья, и многие-многие, вот Христос умер и воскрес. Смертельная рана зверя как бы исцелела. Как бы, посмотрите, я тоже воскрес. И много-много-много моментов мы можем найти, когда дьявол как бы имитировал Христа, как бы старался сделать что-то похожим, чтобы людей отвлечь от истинного главы церкви, от Иисуса Христа. Вот Иисуса Христа. Вы знаете, друзья, вот апостол Павел говорит, что Господь приобрел себе церковь кровью своею. Вы знаете, земные цари для приобретения царства проливают тысячи, убивают тысячи жертв, проливают невинную кровь. Еще раз, земной правитель для организации своего царства, для владения, проливает чужую кровь. Христос для установления своего царства пролил лично свою кровь. Никогда никакой земной царь свою кровь не пролил для того, чтобы приобрести себе царство. То есть царство Иисуса Христа, оно совсем другое, чем земное царство. Книга Откровения, 17 глава. Это было видение апостола Иоанну. «И увидел я жену, сидящую на звере багряном, исполненной именами богохульными. И она была одета в парфиру драгоценной одежды и держала в руке своей золотую чашу, наполненную мерзостями земными. И на челе ее написано «Тайна, Вавилон великий, мать блудницам земным». И написано, Иоанн дивился видением весьма великим». Друзья, он удивлялся этому видению. Фактически, что Бог показал Иоанну? Он показал образ лжецеркви. Друзья, вы посмотрите на эту жену, сидящую на звере багряном. Ух, какая мощь, какая красота. Даже зверя сумела оседлать. Друзья, в Брюсселе довелось видеть, там, вы знаете, около здания Европарламента. Кстати, оно построено по принципу недостроенной Вавилонской башни. Друзья, это очень интересная тема. На перерыве можно будет поговорить, если кому интересно. Друзья, мы дойдем до Бога. Все осталось таким же самым. И вы знаете, у входа у этого Европарламента, где сегодня заседают умные люди, там находится статуя жены, сидящей на звере багряном. Вы знаете, люди духовные, верующие люди, они понимают, о чем идет речь. Друзья, эта статуя сделана из проволоки, это очень красивый зверь, женщина сидит, и она оседлала. Друзья, и на челе ее написано «Тайна, Вавилон великий». Да, мир уже готовится к пришествию Антихристу. Друзья, цель лжецеркви. Снаружи очень красиво. Вы посмотрите, она даже золотую чашу держит в руке своей. Ух ты, в золото одета. А внутри что? А внутри мерзость. Друзья, это образ лжецеркви. Давайте мы посмотрим на образ истинной церкви Христовой. Песни песней 1.3. Чери Иерусалимские, черная, но красива, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла с внешней стороны, да? Ибо солнце опалило меня. Молодежь, разница между лжецерковью и церковью, где Христос глава. В лжецеркви снаружи очень красивая. У них клубы, у них конференции, у них все очень красиво. А внутри исполнено мерзостями. Сущность церкви Христовой. Снаружи, не смотрите на меня, что я смогла. Я не привлекательна. Солнце опалило меня. Это, друзья, вопрос гонений. Но, а где слава истинной церкви Христа? Написано, слава чери царя внутри ее. Вы посмотрите, друзья, все наоборот. Лжецерковь снаружи красивая, внутри нет. Истинная церковь Христа. Она снаружи кажется непривлекательной. Молодежь, почему многие люди не хотят идти в церковь? Вы знаете, ничего привлекательного нет. И откровенно скажу, а что-то там, все как-то так, все скучно, как бы не то. Вот посмотри, золотую чашу, вот эта церковь, там очень интересно, а что у вас? И это нельзя, и то нельзя. Многие люди прямо откровенно и говорят. Друзья, я скажу, что блажен тот человек, который понял внутреннюю красоту церкви. Внутреннюю красоту. Черная, но красиво. Мы недавно с молодежью изучали книгу «Песни песней». И скажу, друзья, сюжет этой книги. Любовная драма между пастухом и Суламитой. Друзья, о чем идет речь? Царь Соломон, имевший 700 жен и 300 наложниц, делает 4 попытки завладеть вниманием Суламиты. Он ее хвалит. Прекрасна ты, возлюбленная. Но Суламита не реагирует на его восхваление. Знаете почему? Потому что у нее есть возлюбленный пастух, который живет под кипарисами. У него нет одра железного, как у Соломона. И она ждет истинной встречи со своим возлюбленным. Она ждет встречи с ним. Друзья, сюжет этой книги – верность своему возлюбленному. Он не так привлекателен. Да, Соломон, посмотрите, 60 сильных вокруг него. Братья и сестры, молодежь, у Соломона было все, кроме Суламиты, и он хотел ею завладеть. Я так, друзья, понимаю. Но Суламите нравился этот простой пастух, которого она любила. Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. И в конце книги происходит встреча, и они уже находятся вместе. Друзья, вы знаете, сегодня у мира есть все. У мира есть сегодня все, кроме церкви. У мира сегодня есть деньги, у них есть слава, величие. Они хотят завладеть церковью Христовой. А Суламита, церковь Христа, понимая своего главу, зная, кто у нее глава, это Христос, она говорит, Господь, пастырь мой. И она ни на что не разменивается. Вы знаете, друзья, сегодня люди понимают так, что церковь должна идти в политику, а вы должны быть президентами. Друзья, никогда этого не будет, потому что церковь не от мира сего. Да, люди приводят примеры, стихи из Библии. «Всякая власть да будет, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога». По всем гражданским вопросам, кроме духовных. Посмотрите на молитву Христа. «Да будут все едино, Отче, как Ты во мне». Вы посмотрите, друзья, когда Христос говорил о единстве, Он говорил об единстве только в Иисусе Христе. Единство по вертикали, но не по горизонтали. Друзья, Вавилонская церковь, я бы так сказал, лжецерковь, экумуническая церковь, она говорит о единстве со Христом на уровне горизонтальном, как бы так вот. А Христос говорит, да будут едины во мне. Я приведу пример. Как-то в Беларуси церковь «Новая жизнь», ну, свободная такая церковь, когда должны были избирать президента Лукашенко, то они вышли всей церковью на площадь протестовать, потому что они якобы его не воспринимали. Это не дело церкви. Выходить с майками, там, писать надписи мы не хотим, потому что сегодня к вам придут. Или завтра придут, скажут, почему вы пришли к нам? Вы не влезли в свое дело. Вы знаете, друзья, у них не получилось. Выбрали не того, кого они хотели. И им повесили замок на двери. И у нас в газете «Сакраменто» писали, помогите, молитесь, у нас гонение. Друзья, не гонение, это нельзя назвать гонениями. Вы пришли туда, где вас не ждали. Не ваше дело было выходить с транспарантами и говорить, что мы хотим другого президента. Открывайте свои желания перед Богом. Перед Богом. Друзья, на эту тему можно много говорить. Первая мысль. Наше отношение к главе церкви. Христос управляет церковью. И только Он. Почему, друзья, произошло разделение в Баптистском братстве в 61 году? По одной главной причине. Церковь потеряла своего руководителя Христа. Руководили уполномоченные, руководили КГБ, были у них старшие пресвитера, и поэтому братья поняли, что так продолжаться не может. Второй момент, молодежь. Отношение к церкви – это отношение к служителям церкви. Непосредственно. 1 Тимофея 5:17. «Достойно начальствующим пресвитерам должен оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся у вас в слове и учении». Друзья, грех пренебрежения служителями церкви. Друзья, вы знаете, сегодня я наблюдаю о том, что особенно среди молодежи, я уже не буду говорить о детях, пренебрежение служителями. Друзья, вы не подумайте о том, что служители церкви требуют, чтобы им оказывали сугубую честь. Не по этой причине, а знаете почему? Потому что это требует Священное Писание, не служители церкви. Апостол Павел пишет, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. То есть, знаете, что такое сугубую честь? Двойную честь. Особенную честь, потому что они трудятся у вас в слове и в учении. Оказывайте им честь. Сегодня молодой человек может пройти, он даже не поздоровится с пресвитером церкви. Он может встать, друзья, он может даже, вот так, знаете, плечом толкнуть. Да, он очень занят, у него очень много дел. Я помню, друзья, когда был маленьким мальчиком, у нас были такие вот проявления. Вот мы там, у нас свои дела во дворе дома молитвы. Вдруг проходит пресвитер, мы раз, сразу все замолкали. Нас так воспитывали. Проходит служитель церкви. Отношение к церкви – это непосредственно правильное отношение к служителям церкви, достойно начальствующим. В другом переводе – подающим пример пресвитера, им нужно оказывать сугубую честь. Друзья, это не требование пресвитеров, не подумайте. Некоторые думают, о, это требование Священного Писания. Должно оказывать сугубую честь. Апостол Павел пишет, каждый из вас индивидуально должен разуметь нас, как служителей Христовых. Должен понимать, кто мы. Друзья, в вопросе спасения все члены церкви одинаковы. Но кому честь, тому честь. Геннадий Сергеевич Ефремов рассказывает пример. Заболел, поместили его в больницу, в одну комнату, в палату. И так сделало начальство, что его поместили в камеру, где лежал самый известный православный священник в Петербурге, Василий Васильевич. Он тоже был такого телосложения, очень крепенького. И, в общем-то, они были похожи. Это было сделано специально, похожее. И вот он говорит, я захожу, приветствую с ним. Он говорит, Василий Васильевич, очень приятно. Геннадий Сергеевич, а вы кто? А я пастор церкви. Какой? Баптистской. Совета церкви. О, совет церкви, знаем, знаем. И давай рассказывать мне за всех наших братьев из Совета Церкви, православный священник, кто когда умер, как историк. Говорит, я сижу, удивляюсь, ничего себе. Он говорит, Геннадий Сергеевич, вы не удивляйтесь, что у меня здесь икона висит, не удивляйтесь. Лучше, чтобы что-то висело, чем голая стена. Я молюсь живому Богу. В общем, тут и началась беседа очень такая хорошая. Говорит, я наблюдаю. К нему приходят его священники, молодые, побеседовать с ним. Говорит, стук в дверь. Открывает, смотрю, жиденькая бородочка. Василий Васильевич, можно войти? Проходите. А он сидит на стуле, знаете, так руки на колени поставил. Он подходит, священник, становится на колено, целует ему руку. Целует, говорит, ну я наблюдаю. Это они оказывают сугубую честь своему священнику. И он начинает беседовать, дает наставление. Ушел один, другой приходит. Приходит жена, целует его руку, как служителю. Говорит, я удивляюсь, наблюдаю. Говорит, пока ко мне еще никто не пришел. Говорит, а я теперь думаю, когда ко мне придут, как это будет выглядеть. Говорит, проходит 2-3 дня, приезжают из Вологды уже такие высокие священники. Говорит, уже стук в дверь. Можно войти? Можно. Смотрю, такая уже, ну, лопата выглядывает, такая борода, да, такая. Можно войти? Можно. Заходит. Уже, говорит, на колено не становится, только целуют руку. Ну, у них уже сан повыше. Ну, как, Василий Васильевич, как вы выздоравливаете? Ну, да. И у них беседа идет. Говорит, я наблюдаю. И, говорит, мы сидим, общаемся, и вдруг удар ногой в дверь. Думаю, мой пришел. Удар ногой в дверь. О, Геннадий, привет. Думаю, а мне стыдно, мой член церкви. Говорит, он у меня в 2 раза младше. Я думаю, Эдик, ну что ты делаешь? Говорит, он заходит, говорит, кидает сумку на кровать православного священника, садится на кровать такой, увидел икону. Ой, а это что? Это что? Вы что, иконе молитесь? И говорит, а мне стыдно. Я его, Эдик, пойдем в коридор, надо с тобой поговорить. Эдик, ну как ты так мог сделать? И давай его увещевать. В общем, говорит, отправил его, захожу. Геннадий, это твой? Мой. Мой. И говорит, и так стыдно. Ну, понимаете, Василий Васильевич, я вам расскажу жизнь этого человека. Он в тюрьме сидел. Ну, Ну, как-то смягчил обстановку. Ну, понимаю, понимаю. Друзья, это отношение. Конечно, друзья, мы понимаем, что у нас не будет, как в православии. Мне кажется, что это перекос, целовать пресвитеру руку или священнику. Кстати, друзья, в православии разница между мирянами и священниками очень сильна. Там большая разница между прихожанами и священниками. В баптистских церквях почти все уравновешено бывает. Ну, например, служители рассказывают, недавно в Швеции был, баптистская церковь. Говорит, я заметил, что пресвитера в футболках и в джинсах. Ну, проводит собрание, ну, потом у нас была беседа, там определенное посланничество было. И я спрашиваю, скажите, ну, а почему вы в джинсах? Он говорит, ну, мы специально так одеваемся, чтобы не было разницы между членами церкви и служителями. Мы же все в небо идем. Он говорит, я подумал, ах, оказывается, это даже понимание такое, чтобы нам сойти на такой уровень. Друзья, вы знаете, и в церкви такое же положение духовное, очень низкое, потому что непонятно, кто является служитель, а кто нет. Друзья, мы должны понимать, что Священное Писание поставило определенную субординацию. Кому честь, тому честь. Отношение к церкви – это означает правильное отношение к служителям. Давид говорит, не подниму руку на помазанника Божия. Кстати, друзья, Саул был хорошим, достойным царем или нет? Нет. Если бы Давид сказал, вы знаете, да Саула уже Бог отверг, стоит ли почитать его? Даже в этом случае он помазанник Божий, и поэтому я не подниму руку на него. Друзья, ну в нашем плане даже плохого слова не скажу на него, потому что он служитель Божий. Молодежь, конечно, сегодня могут и в кругу семьи, и обсудить служителей церкви, и сказать даже какое-то плохое слово, особенно, знаете, когда? Когда в церкви какие-то происшествия, не пропустили кого-то на крещение. Друзья, да, я слышал даже такие разговоры в отношении служителей церкви. Друзья, я думаю, что Бог за эти вещи будет взыскивать. Так говорить нельзя. Да, возможно, где-то и у пресвитеров бывают ошибки, тем не менее, они помазанники Божии. Кто-то говорит, а где написано, вот, допустим, когда пресвитер говорит, вот надо сделать вот так вот. А скажите, а где написано? Написано, младшие повинуйтесь старшим. Вот и все, написано в Библии. 1 Фессалоникийцам 5:12. Просим уважать трудящихся и предстоятелей ваших. Уважать, почитать, оказывать сугубую честь. Друзья, конечно, нарушение заповеди почитания служителей сегодня в церквях наших нарушено. И цель, друзья, я понимаю, дьявола, как бы разрушить границу между членами церкви и служителями церкви, чтобы служителя потом не имели никакого авторитета в церкви и не могли нормально руководить. И, молодежь, я бы хотел бы вас сегодня всех так сердечно призвать о том, чтобы вы ваших служителей в церкви почитали, оказывали им сугубую честь. Вот этого будете иметь много-много благословений. Третий момент – отношение к членам церкви. Иоанна 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего, и вторая заповедь, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Друзья, наше отношение к членам церкви. Давайте будем говорить о наших поместных церквях. Если в моей поместной церкви хоть один человек, с которым я не имею общего языка, с которым я не могу поговорить, потому что я с ним в ссоре. Отношение к церкви Христова – это отношение к брату сидящему. Вот, друзья, мы редко говорим «братство любите». Молодежь, братство начинается не с Москвы, из Петербурга. Братство начинается с брата, сидящего рядом на церковной скамейке. Легче любить кого-то вдали. Знаете, когда я его вижу раз в три года, вы знаете, вот это вот братство я люблю. Там и Антонов, там и вот, вот я люблю вот это братство. Молодежь, ваше братство начинается с человеком, сидящего рядом на церковной скамейке. Вот где начинается наше братство. Любить человека, сидящего рядом. Имейте одни мысли, одну любовь, почитайте один другого выше себя. Дополните мою радость. Вот о чем переживал апостол Павел. Я радуюсь, но не до конца. Вы друг друга не вмещаете. Дополните мою радость. Но почитайте один другого выше себя. Любите друг друга. Друзья, вы знаете, даже, ну, это может быть проблема больших церквей. Члены церкви даже не знают имена своих членов церкви. Вот умерла бабушка. А кто умерла? Сестра Раиса, допустим. Ой, а я даже не знал, как ее звать. Друзья, конечно, это, я опять же понимаю, это в больших церквях, поэтому, может быть, и где-то они не оправдываются, да, большие церкви, потому что люди даже друг друга не знают. А тем не менее, друзья, нужно любить друг друга. Галатам 3 глава 26 стих. Прообраз церкви – это семья. Все вы сыны Божии, вы одно во Христе Иисусе. Вы одно, вы одна семья. Друзья, вот церковь на Аубурне – это одна семья, церковная семья, да? церковь на Асторе, на Драйк-Крик, на 59-й, Феникс, ну и многие-многие церкви. Это как одна семья. Друзья, я, допустим, это так воспринимаю. Есть старший, есть младший, и мы должны друг другу помогать. Нужно делать добро всем, а наипаче своим по вере. Своим по вере. Это те, с которыми я в церкви тружусь. Друзья, очень приятно осознавать о том, что у нас один Отец, сущий на небесах. Иисус Христос вначале был назван единородным сыном, а теперь у него есть еще другое название – первородный. Не только единородный, но еще и первородный между братьями. Знаете почему, друзья, раньше Христос не был назван первородным? Потому что у него не было еще церкви созданной. Как только церковь была создана, появились сыны Божии во Христе Иисусе, теперь он первородный между братьями. А мы все с вами, как в одной семье живем. Мне очень приятно, друзья, вот не бывает так, ну, по долгу служения, посещать церкви, и немало, друзья. И вот приходишь в церковь, и сразу, как Варнава, знаете, вот увидел благодать Божию. Вот, молодежь, знаете, это настолько явно. Вот увидел благодать Божию. Вот это понятие в духе. Вот ты даже еще не вник там в ситуацию в церкви, ты еще не знаешь, может быть, ни одного человека, ты здесь в первый раз. Но ты сразу можешь увидеть отношения членов церкви. Это вопрос уважения, почтительности. Проходит служитель, да, с ним приветствуется, перед старшими. Ну, а сегодня будет отношение к старшим, еще тема, друзья. Но любите друг друга. Заповедь новую даю вам. Следующий момент – это отношение к служению. Отношение к служению. Римлянам 12 глава, 7 стих. «Имеешь ли служение, пребывай в служении». Дорогие друзья, если у вас есть служение в церкви, за которое вы несете ответственность, у вас правильное отношение к церкви. Большое переживание о том, что сегодня немало молодых людей не заняли своего места в церкви. Вот вчера был вопрос о том, что вот у меня нет таких талантов, как бы есть более люди талантливые. Кстати, друзья, если вы находитесь в большой церкви, даю вам совет. Вы можете переехать в маленькую церковь, трудиться там, и вы там будете самым талантливым человеком. На 59-ю, да? Вот Артур приглашает. Друзья, вы знаете, мне пришлось сейчас вот полтора месяца по Америке ездить. Друзья, посетить около 30 штатов. Молодежь, вы не представляете, какое поле благовестия в Америке. Почти в каждом штате, ну не, наверное, в каждом, в городах больших есть группы верующих людей, которые нуждаются в организации церкви. Вот я говорю нашим братьям, чтобы они выбирали хороших жен, чтобы у нас были молодые служители, чтобы у нас семьи были здоровы, чтобы можно было расселять людей по всей Америке. Друзья, вы там будете самым хорошим проповедником и самым хорошим певцом, потому что мало людей. В больших церквях там еще где-то бывают и выбирают, друзья. А в маленькой церкви, Золотухин говорит, у нас в церкви было двое братков, под вешалками сидели. Ну вот так вот, молодых, знаете, они, да мы у нас таланта нет, вот как вчера по записке. Нет таланта, мы вас отправим. Отправили в какую-то деревню, где 15 бабушек и 3 дедушки. Друзья, они там стали, ну, самыми хорошими проповедниками, потому что некому было проповедовать. Вот там они начали расти. Молодежь, я понимаю, что член церкви Христовой, член тела, он должен занять свое место в организме, в теле Христа. Когда Павел сравнивает церковь с человеческим телом, он говорит о единстве и взаимосвязи всех членов церкви. Друзья, если у меня рука как член тела не работает, нет смысла находиться в теле. Сегодня в Америке мега-церковь называют ту церковь, где 20 тысяч членов. 4 года тому назад было 10 тысяч членов. Знаете почему? Есть определенная система, даже в мире. Люди из сел бегут в города, там больше работы, там интереснее. Вот я в Украине был, да, в селах очень мало молодежи осталось. Все в город идут, там интереснее, там можно работу найти. Сегодня люди из маленьких церквей бегут в большие церкви. А знаете почему? Потому что там легко затеряться. Там даже о тебе не вспомнят. Ну ты член церкви, как бы. И можно легко занять свое место, как прихожане. Ну, отпусти $100 в месяц, как бы, типа, для отмазки. И я же что-то делаю. Ну, буду петь общим пением. Молодежь, я абсолютно уверен, член церкви, который не занял своего места в организме, вопрос его спасения висит в воздухе. Друзья, это очень серьезно. Если ты не нашел своего места в церкви, вот я подхожу к сестре, спрашиваю, сколько ты лет член церкви? 10 лет. А какой твой дар духовный? Что ты делаешь? Не знаю. А как ты не знаешь? Как такое вообще может быть? Как ты можешь находиться в организме и не исполнять свою функцию? Друзья, если у человека почки не работают, ему сделают операцию, удалят эти почки. Друзья, это все есть определенная закономерность. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Друзья, поэтому я хотел бы всех призвать сегодня, сегодня здесь члены церкви. Займите свое место в организме, в теле Христа. Займите свое место. Апостол Павел говорит, ангел Бога, которому я принадлежу и которому служу. То есть христианин, который принадлежит Богу, он должен ему служить в обязательном порядке. Христос управляет членами своего тела, наделяет их дарами. Наделяет их дарами. Апостол Павел говорит, я должен. Чувство ответственности и обязанности. Не то, что я хочу, было бы неплохо заняться благовестием, трудом. Я должен. Чувство обязанности. Друзья, я уверен, что если вы пойдете к вашему пресвитеру и скажете, я хочу иметь конкретно, друзья, не такое расплывчатое служение, ну, там вот, вот так вот, конкретно, я занимаюсь ответственность. Если я пою в молодежном хоре, друзья, участие в молодежном хоре – это конкретное служение, за которое вы будете нести ответственность перед Богом. Сколько раз вы пропустили это служение? Почему вы плохо партию узнали? Друзья, это ваше служение в церкви, на вас смотрят братья и сестры, вы поете Богу. Друзья, кто-то думает, а, прийти в молодежный хор, у нас даже, знаете, на последнем совете был такой разговор, что если человек ведет нехороший образ жизни и не член церкви, зачем ему петь в молодежном хоре? Это не просто забегаловка, где я вчера бегал, кричал на улице, а сегодня я пою во славу Бога. Говорят, да, многие люди имеют отношение к церкви как к какой-то забегаловке, куда можно прийти, посмеяться, прийти с телефоном, жвачку пожевать, сказать «Хелло, как у тебя дела?», потанцевать. Друзья, это отношение к церкви. Друзья, это грех пренебрежения церковью Христовой. Однозначно по Священному Писанию. Так относиться ко Христу нельзя. Нельзя. Друзья, посещение собрания. Посещение собрания. Это и есть отношение к церкви. Вы знаете, у нас бывает так, без пяти, девять утра, в собрании сидят 30 человек. А где братья и сестры? Сейчас электричка подъедет, без двух. Электричка подъехала, и люди идут, идут. Давайте споем два общих пения, чтобы во время общего пения люди еще подходили. Друзья, люди привыкают опаздывать на собрание. Молодежь, это и есть прямое негативное отношение к церкви. Я так уважаю церковь. Это забегаловка. Я могу опоздать, я могу прийти поздно, а что и другие так делают. Друзья, мне довелось быть в Тбилиси, в Грузии. Огромный православный храм, мы с братьями были, было время немножко. Зайдем, праздник преображения был у них, у православных. У нас было 5 братьев, я захожу последним. Прекраснейший, один из самых больших в мире православных храмов. Фонтаны, там все сделано очень красиво. Я только захожу последним, за мной служитель храма закрывает двери. 3 метра от меня сзади женщина идет. Через 2 метра от нее мужчина. Ну, люди тянутся в собрание, в храм, да. Я спрашиваю служителя. Ну, знаете, мне интересно, а почему вы закрыли дверь? Время начинать службу, они опоздали. И осталось 3 метра, он прямо перед ней. Она на 3 секунды опоздала. Друзья, да, мы поставили 15 минут, ну, у нас не было времени, мы вышли. И я смотрю, это женщина, мужчина, человек 15, стоят у двери, и, похоже, всю службу будет снаружи. Друзья, как это похоже на опоздание в вечность? Вы знаете, у нас была хорошая тема для общения. Недалеко ты от Царствия Божия осталось 3 метра, но ты еще не в нем. Друзья, вот так вот люди привыкают опаздывать. Да, у нас нет таких законов. Если ты опоздал секунду в секунду, мы закроем дверь. Друзья, мы по благодати живем. Но плохо, что кто-то использует эту благодать как повод к распутству. Я хочу опоздаю, захочу прийти поздно, можно и пропустить собрание и так дальше. Друзья, это отношение к церкви, это отношение к служению в церкви. Молодежь, в отношении нашего труда. Вот у нас поручение есть в церкви. Кто-то реинг, кто-то стихи рассказывает, кто-то с детками занимается. Молодежь, нам нужно быть проворными в служении. Вы знаете, мне так нравится смотреть, наблюдать за служением некоторых, насколько они проворно действуют в церкви. Друзья, это отношение к церкви. Книга притчи Соломонова, 22 глава, 29 стих. «Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он не будет стоять перед простыми, он будет стоять перед царями». В английской Библии. «Видел ли ты человека активного в деле своем?» Вы знаете, некоторым поручишь служение, надо 15 раз напомнить. Ну да, да, он делает, но очень тяжело. Кому-то нужно раз сказать. Вот, друзья, вот у нас молодежные советы есть, молодежь, да, вот, мы трудимся. Некоторым вот дашь поручение, я на 100% уверен, что они это сделают. А некоторых нужно 15 раз перепроверять, 2 раза звонить, смотрите, не опоздаете. Друзья, это проворное служение, это отношение к служению. Вы знаете человека по имени Генри Форд, который создал компанию Форд. Вот эти машины Форд, вы на этих машинах ездите. Похоже, он был верующим человеком, много информации у меня нет. Но вы знаете, его компания в Америке, она вообще-то одна из первых мировых лидеров, ну, в компании в мире по созданию автомобилей. И вы знаете, когда ему исполнилось 70 лет, президент действующий в США решил, ну, вместе со своей администрацией, ну, сделать какое-то почтение этому человеку. Он внес большой вклад в развитие машиностроения в Америке, в стране. Вот здесь собралось очень много делегатов, людей. Выходит президент, и вот забыл, кто тогда был президентом, это было больше 100 лет назад. И президент говорит, ну, Генри, мы тебя поздравляем, ты такой вот молодец, в общем, такой вот хорошие слова там сказал, там кто-то похлопал ему в ладоши, ну, вы знаете, как это бывает. И он говорит, ну, что ты хочешь сказать? Вы знаете, Генри Форд посмотрел на тот зал и говорит, дорогие друзья, я вас сердечно благодарю за, ну, признательность, так вот. Я хотел бы в своей речи сказать только небольшое слово. Вытаскивает из кармана Библию, открывает притчи 22 главу, 29 стих и читает перед всем правительством. В Библии написано, видела ли ты человека, проворного в деле своем? Он не будет стоять перед простым, он будет стоять перед царями и показывать на президента. Друзья, человек активный, который занялся своим делом. Да, друзья, для земных целей, для временной награды. Друзья, а мы работаем для царя царей. Вы представляете, друзья? Если у нас неправильное отношение к служению, а это значит неправильное отношение к Церкви Христовой, то, друзья, нужно что-то пересмотреть. Если регент, он должен быть всегда на спевках. Руководитель молодежи должен быть на разборах. Проповедники должны быть всегда готовы к проповеди. Друзья, у нас сегодня проблемы в церквях. Молодые братья отказываются от проповеди. Это отношение к Церкви Христовой. Это не так важно проповедовать. У меня сегодня больше. У меня сегодня занятия, у меня файналы, экзамен. Для меня сегодня учеба выше, чем церковь. Друзья, на чашу весов поставьте, вы посмотрите, в чем у нас бывает приоритет. А мне нужно сегодня поехать туда, сделать то. Братья, проповедники из молодежи, вам нужно быть всегда готовым к проповеди. Когда-то мне один служитель сказал 9 лет назад, когда начал проповедовать, ты не имеешь права отказываться от проповеди. Это твое служение. Будешь отказываться, будешь нести ответственность перед Богом. Друзья, я рад, что за 9 лет никогда не отказался. Не потому, что я такой хороший, друзья. Я знаю, насколько это ответственно, когда у тебя маленькие дети, и завтра вдруг тебе нечаянно нужно вместо кого-то сказать проповедь, и у тебя должен быть готовый конспект в Библии. Друзья, это требует времени. Братья могут подтвердить, которые часто проповедуют. Видела ли ты человека проворного в своем деле? Он не будет стоять перед простыми, он будет стоять перед царями. Друзья, это наша обязанность. Вы знаете, как-то такую притчу читал. Один человек набрал 10 рабочих в свою фирму. Это было давно. И из этих рабочих он должен был выбрать одного управляющего. Как он должен был выбрать? На основании проворности в работе. Он их вообще не знал. Вы знаете, прошло какое-то время, и он из 10 людей выбрал одного. И говорит, ты будешь управлять над этими 9. Подходит к нему другой и говорит, а почему вы меня не выбрали? А что, я плохо работаю? Он говорит, я знаю, кто проворный, кто как трудится, у кого какое отношение к работе. Я хозяин, имею право поставить. Он говорит, а вы сделайте испытание и посмотрите, он больше справится или я быстрее справлюсь. Хозяин говорит, хорошо, я найду ситуацию. Вот однажды они стоят, он вызывает этих обоих. Нет, вызывает этого, который, ну, обиженного. И говорит, видишь, вон, вдалеке идет какой-то караван. Он говорит, вижу. Сбегай и узнай, куда они идут. Он побежал, приехал и говорит, господин, они едут в Мекку. О, в Мекку, хорошо. А что они с собой везут? Не знаю. Ну, сбегай, узнай, что они везут. Он побежал. Прибегает такой запыханный, говорит, они везут с собой бальзам. А ты не знаешь, почем? Он говорит, нет, не знаю. Ну, сбегай, узнай, почем у них цена. И он снова побежал. Хозяин ждет. Через 15 минут прибегает и говорит, они сказали, что там 10 грамм бальзама там стоит сколько-то шекелей там, или рулон ткани. Все. Он говорит, слушай, а ты не договорился купить у них? Он говорит, нет. Ну, сбегай, спроси, они подешевле отдадут или нет? Он говорит, хорошо. Он говорит, нет, лучше не надо, стой здесь. Он говорит, а теперь смотри, вызывает этого управляющего. Тоже не знает, в чем дело. Говорит, вон, видишь, вдалеке караван. Караван. Пойди узнай, в чем дело. Тот побежал, через полчаса прибегает. Вы знаете, господин, это караван верблюдов. Они идут в Мекку. Они везут с собой бальзам и ткань. Метр ткани стоит рубль, и я договорился по 70 центов купить. Он говорит, иди отдыхай, ты будешь управляющим. Друзья, отношения. Молодежь, это отношения. Хорошо служившие приготовляют себе высшую степень. Друзья, это отношения, это понимание вещей. На кого я работаю, как я работаю, как я должен работать, имеешь ли служение, пребывай в служении. Вы знаете, мне однажды понравилась молитва одной сестры. Ее поставили работником в воскресной школе. Но у нас нет как бы традиции там какого-то посвящения проводить. Так получилось, что она вышла в церкви и заявила, братья и сестры, это было не в нашей церкви. Вы знаете, Бог побудил меня заниматься с детьми, прямо перед общим собранием. Пресвитер говорит, очень приятно, хорошо, ну помолитесь, сестра. Она встала на колени и молится. Господи, помоги мне трудиться для церкви до усталости. Вот я запомнил эту фразу, до усталости. Друзья, мы работаем до усталости, учимся до усталости, играем в мяч до усталости, кушаем до усталости. Друзья, а вот трудиться для Бога до усталости, друзья, вот чего нам порой не хватает. Ну и последнее, молодежь, отношение к дисциплине. 1 Тимофея 3:15. Как должно поступать в Доме Божьем? Друзья, молодежь, в наших церквях, в рамках нашего баптистского братства есть определенные учения о дисциплине. Ну, во-первых, духовная дисциплина. Вы можете записать. Меры церковного воздействия. Обличение. Указать человеку на грех. Когда-то Иоанн Креститель обличал царя Ирода за то, что он взял жену брата своего Филиппа. Друзья, он обличал, он указал на грех. Второе – это увещание. Сказать человеку, что он не прав. Замечание и отлучение. Друзья, мы с вами живем в такое время, когда даже в наших баптистских церквях, я говорю, ну где-то свободных. Да, это понимание все больше расширяется о том, что людей наказывать в церкви не надо, потому что их нужно любить. Допустим, человек впал в грех, его нужно покрыть как-то. Друзья, да, где-то бывают и такие исключения. Бывают, друзья, там, может быть, как-то служителя рассмотрели. Тем не менее, в Библии есть определенные меры церковного воздействия. Вы знаете, друзья, как люди определяют? Если его наказали, его пресвитера не любят. А Библия как говорит? Наоборот, они его любят, поэтому они его наказали. Вот, друзья, вы посмотрите, вот мы же дети Божии. Благословение в наказании. Во-первых, это доказательство любви. По посланию к Евреям, 12 глава. Молодежь, ведь у нас как бывает? Не пропустили на крещение, они его не любят. Не взяли в поездку кого-то из молодежи, да они его не любят. Там не дали поучаствовать в собрании, они его не любят. Друзья, а почему нам по-другому не рассуждать? Они его любят, поэтому они ему не разрешили. Знаете почему? Чтобы он исправился. А если они ему разрешат, он будет падать все ниже и ниже. Друзья, я в молодежной жизни уже 17 лет. Вот 17-й Новый год буду встречать. Много случаев, друзья, мне приходилось видеть. И я глубоко убежден, людям, которые не принимали каких-то мер определенных, якобы их любили. Друзья, они в церкви не оставались. Друзья, душепопечительская работа, она должна проводиться, когда человек не знает каких-то вещей. Допустим, он с мира пришел, он действительно не знает, надо ему где-то, ну, пойти к нему навстречу. Но когда люди знают и специально делают по-другому, друзья, здесь вопрос уже серьезный. Здесь серьезно. Доказательство любви, принцип сыновства. Иначе вы незаконные сыны, если вас наказывать не будут. А если вас наказывают, это все законно. Если отец своего ребенка не наказывает, можно сказать, что он настоящий отец? Конечно же, нет. Признак любви, друзья, это тогда, когда человека наказывают. Мы чаще говорим о других, когда ему разрешают что-то, конфетку сунули там. Друзья, да, это тоже любовь. Но один из признаков любви тогда, когда его наказывают. Это отношение к дисциплине. Законные дети. Молодежь, вы знаете, вот у нас какая проблема бывает среди молодежи. Но я немножко постараюсь объяснить, может быть, мои некоторые размышления. Если вы не совсем согласны, хорошо на перерыве подискуссировать. Друзья, вот у нас с какой трудностью мы встречаемся? У нас в молодежи люди с 16 до 30 лет. Ну, примерно. У нас одни разборы, одни участия. Как бы у нас одна жизнь, в общем-то, молодежь. У нас нет как бы большой разницы там между младшими и старшими. Так вот, друзья, если в церкви вдруг принимают какое-то решение, даже на уровне молодежи, ну, например, на разборах не использовать мобильные телефоны, чтобы вы были внимательны. Допустим, приняли такое решение. Реакция людей на дисциплину будет очень разная. Знаете, какая? Люди, которые постарше, они спокойно принимают. А те, которые помладше, которых только недавно с подростков перели, они начинают возмущаться. В этом нет ничего предосудительного. То есть это нормальные вещи, потому что уровень мышления разный. Друзья, понимаете, поэтому, когда у нас принимаются какие-то меры среди молодежи, допустим, какое-то правило, да, младшие начинают возмущаться, а старшие говорят, да нет, это нормально. Скажите, друзья, на кого мы должны ориентироваться? Вы знаете, вот когда-то в нашем братстве вышел братский листок по поводу компьютеров, это было года 2-3 назад. Его выпустили, и через 2 дня его у нас на радио обсуждали в Сакраменто. И люди, которые обсуждали, я их хорошо знаю, я их с ними в студии много раз встречался там, мы там уже проводим программы. Я знаю их жизнь, каких они церквей, мы с ними очень много беседовали, мне вообще нравится с людьми такими общаться. Для меня это как кусочек такого, знаете, очень, да. Друзья, потому что, знаете, ну, узнать, чем они живут, и дать отчет о своем уповании. И вот они, друзья, обсуждают братский листок Совета Церкви на радио по всем параметрам. Вот он прочитал его, друзья, я впервые услышал его на радио. У нас его еще не было, они уже его обсуждают. Ну и неплохо. И вот, вы знаете, один человек звонит и говорит, знаете, мне понравилось, там вот эти правила, все. Но мне одно как бы смущает. Вот там такие слова, как закон, там, правила. Вот, вот это вот в братстве Советской Церкви мне не нравится. Он говорит, у меня такое понимание. Диктор спрашивает, скажите, а какое ваше отношение? Как? Он говорит, надо людям объяснять, но не ставить правила. Ну хорошо, я позвонил. Думаю, ладно, не выдержала, позвонил. И говорю, вы знаете, давайте мы немножко порассуждаем на эту тему. Я обычно стараюсь не вступать в такие конфликты. Но я многого в живом эфире не говорил, я попросил телефон этого человека. Я говорю, вы представляете, вот, ну ведь ваше мышление, оно даже логически никак не работает. Вот надо, чтобы он понял, а не ставить ему правила. Вот у меня девочка, ей 2,5 года. Моей Тавифе было 2,5 года. Говорю, давайте представим, я с женой стою, она подходит к столу, а там лезвие лежит. И я говорю жене, слушай, она сейчас возьмет лезвие и порежется. А мне жена говорит, слушай, давай объясним. Не надо ставить какое-то правило, не надо запрещать. Надо, чтобы она это поняла. Друзья, как я должен буду поступить? Я должен подойти и сказать, тебе нельзя и забрать. В данном случае на нее работают только правила. Она не способна понимать этих вещей. А если я скажу, знаете, ну, подрастет, поймет. Друзья, это будет умно с моей стороны. Она поймет, но через другие вещи, она порежется уже. А потом надо будет и наказывать в церкви или еще что-то. Нет, я подойду и скажу, я знаю наперед, что она будет обижаться, что ей будет не нравиться, что она в это время папу не сильно уважает в этот момент. Я тоже наперед знаю. То же самое вот, мы знаем, человека не пропустили на крещение, он же будет обижаться, это точно, друзья, как ребенок. У него нет, он не может понимать этих вещей. Это, друзья, отношение определенное к церкви. Поэтому, когда устанавливаются какие-то правила, друзья, вот отношение к дисциплине. Ведь кто-то говорит, а где в Библии некоторые вещи написаны? Друзья, младшие повинуйтесь старшим. Уже все написано в этом стихе. Если служителя сказали, нужно слушаться, друзья. Потому что мы, может быть, этих вещей не сильно понимаем. Но молодежь, у нас желание, знаете как? Чтобы она подросла, эта девочка, и сама поняла, что с лезвием нужно поступать осторожно. Друзья, но какая бывает проблема? Прошло время, человек так и не понял. Он по сегодняшний день живет под большим правилом. Друзья, вы знаете, этим людям так тяжело в церкви. Мне жалко всегда людей, которые нервничают на правила в церкви. Друзья, мне всегда жалко их. Вы знаете, вот в нашей молодежи есть один брат, который постоянно едет по спидлимиту. Постоянно. Друзья, у меня проблема, что я иногда нарушаю. На 3 мили в час, на 4, на 5. И вот мы едем в машине вдвоем. Я иллюстрацию привожу. И вы рассудите, кому лучше, ему или мне. Вот мы едем 65, едем, и вдруг 55. Я такой, опять это правило, 55. Знаете, у меня нервная система срывается, не хочется ехать. А он говорит, да я тоже понимаю, что должно быть 55. Скажите, кому легче, ему ехать или мне? Ему. Он понимает эти правила, а я живу под правилами. Друзья, поэтому люди из церкви уходят, у них постоянно проблемы, постоянно они шумят на членских собраниях, им постоянно что-то не... Друзья, это вопрос уровня. Это, друзья, вопрос уровня духовного. Вот, молодежь, как бы нам понимать все вот эти вот вещи? Потому что, друзья, в наших церквях есть традиции. Кстати, кто-то говорит, а мы не имеем права какие-то, допустим, традициями. Друзья, апостолы имели. Апостол Павел говорит, то, что я вам передал. Друзья, и вот то, что... Вот 1 Фессалоникийцам, я прочитаю, друзья, это очень удивительно. Смотрите. «Итак, братья, стойте и держитесь предания, которому вы научены». Оказывается, предания были в апостольской церкви. Это были традиции. Они, может быть, не были полностью основаны Священным Писанием в деталях. Кто-то говорит, а где-то в Библии написано. Ну, допустим, вот. За кольцо, друзья, это же постоянная проблема. Кто-то, друзья, бессонницей страдает из-за того, что не разрешают кольца носить. Мне жалко таких людей, они не живут нормальной жизни. Они и в наших церквях, друзья, и не могут понять этих вещей. Говорят, а где в Библии написано? Я говорю, а где в Библии написано, что наркотик – это плохо? Друзья, понимаете, это же даже логически не работает. То есть многих вещей в Библии конкретно не написано. Но есть, друзья, определенные принципы. Поэтому, дорогая молодежь, я хотел бы вас сегодня всех призвать к тому, чтобы у вас было правильное отношение к Церкви Христовой. Во-первых, правильное отношение к главе Церкви. Это Христос. Только Он руководит Церковью. Правильное отношение к служителям. Оказывайте им сугубую честь. Отношение к членам Церкви, братьям и сестрам. Отношение правильное, что было к служению. И отношение дисциплине церковной. Друзья, это очень важно нам выработать в себе эту правильную систему, это правильное вот направление в отношении церкви. В заключение я прочитаю 2 Тимофея 3:12. 2 Тимофея 3:12. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Друзья, назначение церкви. Вы знаете, друзья, назначение церкви не быть привлекательной в этом мире. Кто-то говорит, Вениамина, почему нас так мало? Да вас никогда не смущал этот вопрос, почему нас так мало? Когда-то к нам на радио позвонил один человек, я как сейчас помню, говорит, если у вас правильно, то почему у вас так мало людей? У нас больше людей в церквях. Знаете, я говорю, ты знаешь, сегодня люди, мусульман больше, так нужно перейти в мусульманство или как, да? То есть, друзья, есть вещи, вот Христос говорит, не бойся малое стадо. И немногие находят узкий путь. Молодежь, не смущайтесь от сознания того, что узким путем идут немногие люди. Друзья, сегодня много церквей, много верующих, а истинных верных людей очень мало. Давайте мы с вами встанем в эти ряды, друзья, и будем идти этим узким путем в небо. Аминь, помолимся.